«Арзамас» представляет курс Федора Сафронова «Джаз в СССР». Лекция пятая. «Джаз-рок и фри-джаз накануне перестройки». Итак, мы остановились на том, что 60-е годы были временем формирования зрелого советского джаза. Как раз тогда, когда стала заканчиваться оттепель, это конец 60-х годов, и наступает застой, то есть 70-е в первую очередь, для джаза в СССР наступают его золотые времена. Когда мы говорим о джазе последнего периода существования Советского Союза, то есть 70-е, 80-е годы, надо помнить, что все крупнейшие фигуры этого периода в основном живы, продолжают работать, и история, которую мы сейчас будем рассказывать, продолжает писаться. И перейдем непосредственно к тому, что же творилось с джазом в 70-е годы. Ну, во-первых, в 70-х годах джаз становится, скажем так, официально признанным искусством. Иными словами, то, что было возможно в 60-е годы, появление разнообразных критических статей о том, что джаз нам не нужен, что это искусство, идущее от буржуазного строя, всего этого в 70-е годы уже нет. Потому что, как я уже говорил, все силы нашей критики направляются на следующее явление массовой западной музыки, на рок-музыку. Вслед за этим идет диско, электроника. Она тоже подвергается остракизму в советских идеологических инстанциях. И джаз начинает противопоставляться року и прочим упадническим западным влияниям, потому что джаз — высокое искусство, оно требует от исполнителей высокого профессионализма. И всевозможная комсомольская опека, которой джаз подвергался в 60-е годы, ее уже нет. Если мы говорим о том, что за стили были в 70-е годы, то это время расцвета не того, что мы называем словом классический джаз. Это было время расцвета двух самых перспективных направлений мирового джаза 60-х и 70-х годов. Это джаз-рок и фри-джаз. Но и о классическом джазе не забывали, потому что существовали популярнейшие ансамбли, например, «Ленинградский Диксилент», организованный аж в 1958 году. Более традиционного джаза, чем «Ленинградский Диксилент», придумать себе было трудно. Он вообще играл музыку 10-х и 20-х годов. Этот стиль называется «ревайвал», то есть возрождение традиционного джаза. В области традиционного джаза следует также отметить большой ансамбль Георгия Гараняна под названием «Мелодия». И он возник на обломках оркестра Людвиковского, который был разогнан в 73-м году. Ансамбль «Мелодия» оказался приписан к одноименной фирме грампластинок, которая существовала в Советском Союзе. Это был студийный коллектив, который записал только сольных долгоиграющих дисков 16 штук, не считая огромного количества аккомпанементов к самым, казалось бы, неожиданным явлениям советской массовой музыки. Ну, например, этот коллектив аккомпанировал на студийных записях Владимира Высоцкого. Те маленькие пластиночки Высоцкого, которые были практически в каждой советской семье, это он поет с джазом Гараняна. В ансамбль «Мелодия» вошли лучшие джазовые силы Москвы. Действительно, ансамбль показывал высокие классы импровизации и аранжировки делал сам Гаранян, который очень тонко чувствовал джазовую фактуру и мог представить в джазе буквально любую мелодию, начиная от Моцарта, кончая уже упомянутым Высоцким, и выразить ее джазовыми средствами. Гаранян продолжал до самой своей смерти в 2010 году руководить большими джазовыми коллективами. Тем не менее, визитной карточкой 70-х годов советского джаза стали не крупные оркестры вроде Гараняна или Олега Лунстрома, а небольшие группы, которые играли, как я уже говорил, джаз-рок или фри-джаз. Напомним, что такое фри-джаз и джаз-рок. Фри-джаз или свободный джаз — это такая разновидность джаза, которая связывается в первую очередь с именами Орнета Коумана и Сесила Тейлора, американских музыкантов. Это музыка тотальной импровизации, в которой исполнитель не сдерживается рамками установленного джазового стандарта. Это композиция, где участники ориентируются не на тему, на которую они импровизируют, а друг на друга. Один участник задает другому некую канву импровизации, по которой другой следует. Таким образом получается бесконечная свободная импровизация. Звучание такого джаза очень жесткое чаще всего, авангардное, скажем так. джаз-рок возник в 1970 году как реакция на спонтанную импровизацию фри-джаза. Как следует из его названия, это гибрид джаза и рок-музыки с ее битом и использованием электрических инструментов. Этот синтез породил и новую популярную музыку, которая скрещивалась с джазом не только на основе рока, но на основе диска и так далее и тому подобное, вплоть до хип-хопа. Подобного рода гибридные жанры занимают, например, в программах радио, которые играют лаунжевую музыку, довольно большое место. Однако, если говорить о классическом джаз-роке, о джаз-роке 70-х годов, он тоже отличался очень жестким характерным звучанием. В первую очередь, в Советском Союзе такой группой, которая играла очень правильный, правоверный во всех отношениях джаз-рок, был ансамбль Алексея Козлова «Арсенал». Первая его пластинка выходит в 1979 году и сразу же завоевывает любовь многочисленных джазовых слушателей, поскольку у нас появляется аналог того, что делали на Западе Майлз Дэвис, Чик Корея, Уэйн Шортер. В первую очередь Уэйн Шортер, потому что Козлов ориентировался на стиль именно этого саксофониста. «Арсенал» состоял из студентов Московской консерватории и Института имени Гнесиных, которые занимались на базе Московской студии музыкальной импровизации во Дворце культуры Москворечья и подражали тому, что делали американские ансамбли «Blood, Sweat and Tears» — «Кровь, пот и слезы», «Чикаго», хотя сами композиции, которые они писали, были оригинальными. Иногда включали джазовые обработки популярных песен. Интересно, что «Арсенал» был коллективом Калининградской филармонии, которая не побоялась взять под свое крыло достаточно авангардный коллектив. Соответственно, «Арсенал» побывал в странах, которые близки к нашей западной границе. Это Польша, ГДР и в Западном Берлине. В 80-е годы в ансамбле появляется еще и пластическая составляющая, потому что джаз, который стремится всегда к некой театрализации, он включает в себя все искусства, и вот эта пантомима, в которую входило все, начиная от просто каких-то разговоров на сцене, кончая исполнением брейк-данса, тогда в 80-е годы очень модно, это была органическая часть их выступлений. Более того, джаз-рок, как искусство изначально гибридное, в трактовке Алексея Козлова не останавливался ни перед какими первоисточниками. Скажем так, одновременно в одной программе у них могли быть джазовые обработки мотета Гийома де Машо, это 14 век, и русской народной песни «Так при вечере вечере». Этника всегда привлекала и привлекает до сих пор Алексея Козлова. Давайте послушаем кусочек с пластинки ансамбля «Арсенал» «Башни Сановой Кости». Это советский джаз-рок. А если говорить о фри-джазе, который существовал в Советском Союзе, то здесь в первую очередь нужно упомянуть вильнюсское трио Ганелин, Тарасов и Чекасин. Оно так и называлось — ГТЧ. Владимир Чекасин играл на саксофоне, Ганелин играл на фортепиано, а Тарасов на ударных инструментах. На первом же выступлении джаза ГТЧ в Москве, а фестиваль назывался «Путешествие в мир джаза», они привлекли к себе внимание публики, потому что его звучание не было вообще ни на что похоже. В отличие от джазменов 50-х-60-х годов, которые, как правило, не имели профильного музыкального образования, ГТЧ были все с очень хорошим академическим образованием, все умели сочинять музыку и были хорошо знакомы с академическим авангардом. Их музыку всегда ставили рядом с музыкой Шнитке, Денисова, Губайдуллиной. Это такая первая тройка авангардистов советской академической музыки. Ну и, соответственно, всякие идеи академического авангарда вплетались в игру трио. Большую славу этому трио приносит выступление, где они занимаются инструментальным театром, когда музыканты являются не, собственно, только музыкантами, но еще и актерами. По всему миру хорошо было известно это трио. Потом Ганелин эмигрирует в Израиль, трио распадается, и вместе они собрались только один раз. В Вильнюсе в 2017 году, спустя 30 лет после распада, они все-таки сыграли вместе на вручении государственной премии Литвы. Другим музыкантом, о котором сейчас почему-то редко вспоминают, но который тоже очень четко работал в традиции фри-джаза, был Анатолий Вапиров. Он основал свой ленинградский джаз-ансамбль Анатолия Вапирова и записывает в 1976 году именной диск, в котором достаточно интересно то, что помимо традиционных инструментов джазового ансамбля, там ритм-секция, духовые, скрипка и высокий вокал. Сам Вапиров играл на саксофоне. Пластинка, которая была дома у всех, без исключения любителей джаза, и все последующие его диски вызывали тоже очень большой интерес. Вапиров по происхождению был болгарином, в конце концов он и уехал в Болгарию после непродолжительного тюремного заключения за спекуляцию в 1982 году. И он активно использовал балканские ритмы в своих композициях, а это такие сложные ритмы, которые сопровождают традиционные балканские танцы. У него одна из композиций так и называлась — «Болгарская ронда». С именем Анатолия Вапирова связано и первое появление на джазовой сцене такого музыканта, как Сергей Курехин. Это произошло в 1978 году. Они даже вместе записали материал для очередной пластинки, но она вышла сильно позже смерти Курехина, в начале 2000-х годов. Называется «Забытый ритуал». Можем тоже послушать кусочек этой пластинки. Сергей Курехин начинал как джазовый музыкант, он имел великолепное классическое образование при этом, но сложно определить, джазовый он музыкант, академический или рок-музыкант. В своей группе «Поп-механика» Курехин по большому счету смешал все имеющиеся стили. Но тем не менее школа фри-джаза, свободного джаза, у Курехина все равно очень хорошо слышна. Даже в таких его сочинениях, которые предполагают звучание симфонического оркестра, как та же самая «Воробьиная оратория», которую сейчас играют и в Москве, и в Петербурге симфоническим оркестром. Вне всякого сомнения, Курехина мы тоже можем причислить к музыкантам фри-джаза, к ленинградской школе. В Ленинграде же расцветал талант Германа Лукьянова. Сам он играл на флюгельгорне. Это такой редкий духовой инструмент, который соединяет в себе качества валторна и трубы. В его ансамбле были еще фортепиано и контрабас. Позднее появились ударные. У Лукьянова была очень своеобразная композиторская манера. Вместо регулярного ритмического пульса и чередования аккордов в развитии исходного тематического материала была неограниченная свобода импровизации, то есть он был более близок к фри-джазу. Вместе с этим он снимался в фильмах. Например, «Семь нот в тишине» был такой фильм. Гастролировал за рубежом. А в 1978 году, в январе 1978 года, Герман Лукьянов создает джазовый ансамбль «Каданс». Это такой музыкальный термин, обозначающий окончание какого-то периода музыкальной речи. Но расшифровывается это «камерный джаз-ансамбль». В этом коллективе были два саксофона, труба, тромбон, рояль, контрабас и ударные инструменты. Был своеобразный мини-бенд, в игре которого прослеживалось сочетание стиля кул-джаз, прохладного джаза и модального джаза в духе 60-х годов. На пластинках 1982 и 84 годов, которые были изданы фирмой «Мелодия», «Путь к Олимпу» и «Иванушка-дурачок», звучат лучшие композиции этого коллектива. Давайте послушаем с вами фрагмент пластинки «Путь к Олимпу». Вы, наверное, заметили, что эта музыка, конечно, в первую очередь композиторская. Она изобилует ритмическими насвоениями, совершенно в африканском духе, полифонии в духе барокко и требует определенной манеры исполнения на духовых инструментах. В 2000 году Герман Лукьянов собирает новую группу под названием «Каданс Миллениум». С ней он выступает вплоть до конца жизни. Еще один коллектив, который очень характерен для того времени, это джазовый ансамбль «Аллегро», который организовал Николай Левиновский в 1978 году. Он, как и в свое время Виктор Кнушевицкий, учился в Саратовской консерватории на теоретико-композиторском факультете и играл на фортепиано, очень любил Колтрейна, делал аранжировки музыки Колтрейна. А потом создает свой ансамбль, и с ним к Левиновскому приходит очень серьезный успех. Он выступает на всех фестивалях, записывается на пластинке, и опять же в 80-е годы у него возникает стремление к каким-то этническим находкам. Он, например, исполняет песни, которые в 40-е годы звучали на пластинках в его детстве, «Отдавали молоду», «Ах, Самара, городок» и так далее. Нельзя сказать, в каком точно стиле играл ансамбль «Аллегро», потому что там есть и джаз-рок, и модальный джаз. Но, в общем и целом, это то, что мы сейчас бы назвали словом «фьюжн». В 90-е годы Левиновский эмигрирует в Соединенные Штаты Америки, создает там еще один коллектив, ну и довольно часто возвращается в Москву, записывается на телевидение, выпускает книгу своих воспоминаний. Джазовое движение в 70-е годы крепнет и становится очень сильным. Мы, конечно, говорим в основном о том, что связано с Российской Федерацией, но дело в том, что в какое-то время, особенно после афганских событий 80-го года, поездки за рубеж стали довольно сложным делом, приглашение музыкантов из-за рубежа тоже. Соответственно, гастролировали в пределах страны, из одной республики переезжая в другую. И все музыканты из союзных республик играли в Москве и пользовались здесь сумасшедшей популярностью. Здесь надо отметить такого джазового пианиста из Азербайджана, как Вагиф Мустафазаде. Он сплавил традиции фри-джаза, модального джаза с азербайджанским мугамом. Что такое мугам? Это так называемая каноническая импровизация, которая основана на определенной серии попевок, то есть музыкальных интонаций, которые расцвечиваются и исполняются в определенной последовательности, как некое такое цветущее дерево. Нечто подобное мы видим и в Средней Азии, в индийской культуре есть такой тип импровизации, который совершенно не похож на европейскую. Об этом мы говорили в наших лекциях «Джаз для начинающих». Так вот, Мустафазаде импровизировал на основе азербайджанского мугама, который является одним из древнейших музыкальных искусств на территории бывшего СССР. Он занесен в нематериальное наследие ЮНЕСКО. И Мустафа Заде был одной из самых влиятельных фигур на джазовом небосклоне СССР. Одновременно с этим география джаза и в пределах Российской Федерации начала расширяться. Важным центром джазовой жизни стал, например, Новосибирск, город академический. Там существовала определенная интеллектуальная среда, которая могла воспринять сложную джазовую музыку. История джазового движения в Новосибирске связана с именем продюсера-барабанщика Сергея Беличенко. Беличенко организовал первый джазовый фестиваль «За Уралом». В Новосибирске он состоялся в 1965 году. При этом он, как и многие другие, не профессиональный музыкант, не профессиональный ударник. Он совмещал свою джазовую деятельность, например, с работой в дальневосточном пароходстве. Позже он открывает свою первую джазовую радиостанцию под названием «Эрмотель», которая становится и звукозаписывающей компанией. Это был первый постсоветский джазовый лейбл, как сейчас принято выражаться. Надо сказать, в середине 90-х годов это было достаточно сложным делом открыть свою звукозаписывающую компанию, так что это было событие до того времени совершенно экстраординарное. Джазовые клубы, джазовое кафе возникают в Сибири, везде, в Иркутске и в Томске. Одним словом, джаз захватывает всю географию и России, и союзных республик. Ну, следует заметить, что в отличие от 40-х, 50-х, 60-х годов, джаз становится в первую очередь музыкой для слушания. Под него больше не танцуют. Танцуют в 70-е годы в основном под диско, которое добирается до Советской России в середине 70-х. Мы идем в этот момент в ногу со всей танцевальной музыкой в мире, потому что, напоминаю, это период разрядки очередного короткого романа между Россией и Америкой. И вот, тем не менее, российско-американских джазовых связей в то время у нас почти нет. А есть связи с джазовыми музыкантами из социалистического лагеря. В Москве свои пластинки записывает такой замечательный чешский саксофонист, как Феликс Словочек, а Герман Лукьянов, о котором мы говорили, записывается в Чехословакии с чешскими музыкантами. У нас возникает такой специфический джазовый социалистический лагерь, который работает на полную катушку. В магазинах по 4 рубля продаются джазовые пластинки с записями музыкантов из социалистических стран, в том числе и очень авангардные, например, из ГДР, где за авангардом следили не так строго, как в СССР, и поэтому звучание местных коллективов было гораздо жестче, чем наших. Но в общем и целом я повторюсь, что и в СССР к этому моменту джаз уже не является идеологически окрашенным искусством. Польский джаз, ГДРовский джаз того времени был гораздо радикальнее, чем джаз советский, но, тем не менее, пластинки его свободно продавались. Их можно было свободно купить, чем занимались советские джазмены, которые подражали своим коллегам из социалистических стран с такой же охотой, с которой они подражали коллегам из стран капиталистических. В конце 60-х, начале 70-х годов возникает и советское джазовое образование. Эстрадно-джазовый факультет открывается в Московском институте имени Гнесиных, ныне Гнесинская академия. Открывается джазовое училище в Москве на Ордынке, которое существует до сих пор. Джазовые учебники и пособия начинают издаваться сначала в союзных республиках. В Эстонии появляется первый джазовый учебник «Uno Naiso» на эстонском языке. А потом пособия по джазу начинают появляться и в московских, и ленинградских издательствах. Старейшее из учебных заведений, которые существуют до сих пор, джазовых учебных заведений, это студия «Москворечье», которая сейчас называется «Колледж импровизационной музыки». Она существует с 1967 года и выпустила немало музыкантов, которые до сих пор работают на современной российской джазовой сцене. Наши слушатели, наверное, обратили внимание на то, что мы говорим преимущественно об инструментальном джазе. Что у нас происходит с джазом вокальным? Дело в том, что вокальный джаз очень тесно связан с английским языком. Примерно точно так же, как классическая опера связана с языком итальянским. И, соответственно, при попытке перевода джаза на русский язык те специфические вокальные приемы, например, свинг, приводят к серьезным фонетическим искажениям. Ну, и поэтому у нас джазовый вокал развивается только где-то к концу 80-х годов. В первую очередь здесь нужно упомянуть таких певиц, как Лариса Долина, которая даже пела в кинофильме «Мы из джаза», очень много пела традиционного джаза и нового джаза, и такая певица, как Татевик Оганесян. В 1989 году в Ленинграде, тогда это еще Ленинград был, не Петербург, открывается первая в Советском Союзе джазовая филармония. Открывает ее Давид Голощекин, знаменитый джазовый музыкант, мультиинструменталист. Для Советского Союза того времени это был очень решительный шаг. Но вместе с этим этот шаг был логически оправдан, потому что джаз в перестройку начинает потихонечку музеифицироваться. Это процесс, который начинает происходить во всем мире. Оркестр Линкольн-центра, которым руководил Винтон Марсалис. Это тоже такой памятник джаза самому себе. Джаз вступает в пору своей зрелой рефлексии. И в 83-м году, например, появляется фильм Карена Шахназарова, культовый фильм под названием «Мы из джаза», который целиком и полностью посвящен первым шагам советского джаза. Тем самым первым шагам, о которых мы говорили в самой первой лекции. Фильм основан на реальных событиях. Там актеры изображают реальных персонажей, живших в 20-е годы, правда, с измененными фамилиями. Это очень важный факт джазовой рефлексии, потому что джаз-искусство не только открытое и синтетическое, но еще и очень остро рефлектирующее самого себя. А дальше, после перестройки и развала СССР, мы уже сталкиваемся с явлениями современности, с тем, что представляет собой новая джазовая сцена. И важнейшим его отличием того, что мы наблюдаем сейчас, от того, что было в 70-е, 80-е годы, это акцент на традиционный джаз. Новое поколение джазменов, которое выросло в условиях специального джазового образования в СССР, а потом в России, уделяет очень большое внимание традиционному джазу. Входит в соревнования с джазовыми музыкантами зарубежных стран, которые тоже сохраняют джазовое наследие. Но это неудивительно. Джазу уже больше 100 лет, поэтому, как я уже говорю, так или иначе, рефлексия неизбежна. Сейчас даже сложно представить больше какого-то нового джаза, который вступает в кооперацию с такими жанрами, как хип-хоп, например, или джаза традиционного, такого, как он был в 30-е и 40-е годы, на современной российской джазовой сцене. Вот ее коренное отличие от того, что было в 70-е и 80-е годы, которые отличались стремлением к некой принципиальной новизне и сложности. В нашу задачу не входило обозреть всю полноту явлений джаза, каким он был на территории России и республик бывшего СССР, а рассмотреть какие-то наиболее самобытные явления и увидеть магистральный путь развития, который действительно до конца 80-х годов был путем освоения все новых и новых берегов, путем расширения границ джаза как искусства, и, например, в творчестве Козлова или трио Ганелин-Тарасов-Чекасина эти границы были нащупаны. Дальше начиналась какая-то другая музыка, не джаз, с которой мы, например, сталкиваемся в творчестве Сергея Курехина. И мы логично заканчиваем именно здесь историю, потому что это была история магистрального движения вперед. Да, конечно, с небольшим опозданием по отношению ко всему остальному миру, где эта история заканчивается где-то в начале 80-х. Мы успели продержаться еще целое десятилетие. Еще почему хотелось бы закончить наш курс в конце 80-х годов и в моменте возвращения джазовой традиции? потому что в наше время под словом «джаз» в первую очередь подразумевается именно традиционный джаз. Это именно исполнение стандартов на традиционных джазовых инструментах, а все остальное переходит в разряд так называемой новой импровизационной музыки. То есть той музыки, которая представлена, например, в культурных программах Московского центра «Дом», в тех программах, которые записывает на своем джазовом лейбле Лео Фейгин. Все это называется новая импровизационная музыка. Но если мы сейчас будем разбирать то, чем она принципиально отличается от джаза, почему это не джаз, мы впадем в состояние глубочайшей путаницы. И в избежание этой путаницы разрешите мне на этом закончить. Над курсом работали редактор Юлия Богатко, фактчекер Юлия Гизатуллина, звукорежиссер Елена Спичакова, выпускающий редактор Виктория Малютина-Лукашина, а также Иван Воловик, Дарья Гоголева, Наташа Карельская и Алексей Пономарев. Запись сделана в студии «Резонант Артс». Если вам понравился этот курс, вы можете также послушать курс Федора Сафронова «Джаз для начинающих», подкасты «Песни русской эмиграции» и «Немецкая музыка от хора до хардкора».